Глава 6. Солнце постепенно скатывалось за густые кроны. Дышать становилось все легче. Мы бродили по бесконечным запутанным дворцовым аллеям, а местрис Фьюренцо просвещала меня на предмет местной политической ситуации. Многие наши аристократы, кто побогаче, привозили себе жены Сандара. Понизив голос, вдохновенно вещала тетушка. Мое полное незнание темы ее уже не смущало. Она объяснила для себя амнезию последствиями отравления и успокоилась. Бедняжки на Хаконском ни слова, только кивают да в пол смотрят. Воспитание у них тут такое — подчиняться мужу во всем. Пока язык выучили, пока освоились, уже второго-третьего ребенка родили. Совместимость, значит, хорошая. Только потом выяснилось, что брак заключали чуть ли не силой. Девушек вывозили, не спросив родственников, а часто и против воли. Нет, некоторые и сами сбегали под венец и за границу. Не все невесты жаждут быть запечатанными. У нас эту порочную практику, к счастью, давно уже отменили. Только в Сандаре она процветает. Я едва успевала впитывать драгоценную информацию и на ходу сортировать по полочкам. Выходило, что года 3 назад произошло громкое разбирательство по поводу незаконного вывоза одаренных девиц в Хакон. Дошло аж до урезания посольского состава и высылки части особо отличившихся на родину. Все упиралось в те самые печати. Мы-то урожденные хаконки. Получали хотя бы базовое образование. Нет, аналогичные печати при храмах у нас хранились, но их доставали лишь в самых крайних случаях. Например, когда моя двоюродная прабабушка чуть не замуровала себя заживо в дереве. Ее сильнейший дар земли вышел из-под контроля. И лишь ценой полной блокировки ей удалось сохранить жизнь. Это касалось не только женщин. Его Величество Фердинанда VI лет 100 назад тоже пришлось запечатать. Он сошел с ума на почве паранойи, заподозрил предательство в собственной семье и принялся пытать их при помощи магии, надеясь добиться признания. Сначала жену, потом старшего сына. К счастью, младший вовремя сообразил, к чему все идет, и вызвал священника. Обошлось малой кровью, нейтрализацией дара короля Хакона и последующим его отречением от престола. Ведь править обычный человек, лишённый сил, не имел права, не говоря уже о ментальных проблемах монарха. Тетушка рассказывала это все как само собой разумеющееся. Для нее так все и было. Привычные, знакомые факты из учебника, как для нас революции и войны. У меня же тихо ехала крыша. Главное, что я уяснила, в Сандаре магичек запечатывают только так. Мужчинам позволительно сорваться раз-другой, мол, рано или поздно научатся. Женщинам подобных поблажек не предоставляется. Единожды выпустила силу из-под контроля, значит, ее слишком много для хрупкой девичьей силы воли. Печать. А то и просто так печать, как знак качества и высокой магической одаренности. Эдакий сигнал будущему супругу. Породистое надо брать. Но вот в чем заковыка. Спустя несколько поколений таких блокировок магия у потомства начинает угасать. Как полагают целители Хакона, мать при беременности передает плоду часть своей силы. Подпитывает его, так сказать, чтобы дар малыша развивался как положено. Если же подпитки нет, бедолаге приходится справляться самостоятельно. И чаще всего не слишком успешно. Потому в Хаконе и разрешают женщинам получать базовое магическое образование. Ничего особенного. Те же медитации, бытовое уходовое, вроде укладки волос или выведения пятен. Но этого хватает, чтобы взять силу под контроль. До сандарских целителей и власть имущих этот немаловажный нюанс только недавно дошел. С сокрушительными последствиями для общества. Вдруг оказалось, что печать — это не признак силы и породистости невесты, а вредоносная преграда на пути к здоровому потомству. Не все аристократы в это поверили. Все-таки сила привычки и традиции частенько перевешивают здравый смысл. Но король и принц идеи прониклись, это главное. В частности, поэтому его высочество соизволил, несмотря на недавний скандал, взять в жены магичку именно из Хакона. В самом Сандаре девушек подходящего возраста с приличным даром и без печати уже не осталось. А династии нужны сильные наследники. Особенно сейчас. Нужно доказать всем, пусть и личным примером, что незапечатанные жены — лучшие производители. Почувствую себя племенной кобылкой. Тут-то я осознала всю глубину. Пусть будет неприятности, в которую угодила. Если магии земли у меня нет, Как интересно, я принцу породистых детишек рожать буду. Видя мое задеревеневшее лицо, тетушка истолковала его по-своему и утешающе похлопала меня по руке. «Ты у нас единственная в королевском роду с даром земли», — довольно сообщила она. «У его высочества Элайджа выбора особого не было, но лично мне кажется, ему крупно повезло. Из вас получится отличная пара. К тому же привязанности к Хакону у тебя нет. Синна Олеся тебя ненавидит, о чем службе безопасности наверняка известно. Знать ей простым людям будет проще тебя принять в качестве королевы, раз ты своего рода изгнанница». «У вас же тоже дар земли», — машинально возразила я. «Старовато я у невесты набиваться», — хмыкнула тетушка. «Кроме нас, с тобой, считай, приближенных к трону никого и нет с землей. Все сплошь воздух. И отец твой тоже воздушник был. Пусть земля ему будет облаком. Ты же в маму пошла, сестру мою. У нас в Хаконе, почитая вся аристократия, кто воздух, кто вода. Земля — слишком редкий дар, целительский. Их во все времена первыми выбивали в войнах и стычках. Вот и иссякла сила». «Здесь, в Сандаре, тоже мало магов земли», — уточнила я, разворачиваясь в сторону дворца, который уже почти скрылся за густой листвой. Ноги с непривычки гудели. Кажется, принцесса не только гимнастикой пренебрегала, но и обычными прогулками. Я имею в виду магичек, невест. «Есть, наверное», — пожала плечами тетя. «Тоже мало и, скорее всего, недостаточно родовитые. Ну и раз тебя не запечатали до сих пор. Думаю, его высочеству нужна была как раз невеста с хорошим уровнем дара. Притом не заблокированным. А с этим в Сандаре проблема». «Я уже заметила», — пробормотала я задумчиво. «Получается, в случае моей смерти перед алтарем конфликт вышел бы нешуточный. И дело не столько в родственных связях, плевать хотели на меня правители Хакона. Не стали бы они по поводу моей гибели сокрушаться. Сколько в крушении задумки самого принца. Или его отца, кто там у них самый прогрессивный. Я бы поломала им все планы касаемо сильных наследников. Не удивлюсь, если меня еще и в пример всем собирались ставить. Вот, мол, наше высочество незапечатано и прекрасно справляется. Розочки выращивает, помидоры, что там я еще теоретически должна уметь». Но все это накрылось медным тазом в один момент. «Магии земли во мне теперь точно нет. Что именно есть и есть ли хоть что-то, неизвестно. Теперь я еще сильнее укрепилась в мысли о том, что рассказывать о себе ничего нельзя, никому. Тем более милой герцогине с мужем-дознавателем. И в особенности мужу. Кто его знает, как он поступит, узнав, что супруга вовсе не талантливая магичка земли. Выгонит? Разведется? Или похуже что?» Тем временем мысли тетушки тоже свернули к покушению. Половину тирады я пропустила, занятая своими мыслями, зато уловила главное. «Потому мне кажется, что тебя отравила не Синна Олесия», — понизив голос, сообщила она. «Хакону крайне необходим мирный договор с Сандаром. После недавнего скандала, когда чуть не дошло до открытого военного противостояния, им нужно сгладить все спорные углы и замять конфликт. Смерть невесты сандарского принца от рук королевы Хакона... Прости, дорогая, я сейчас гипотетически рассуждаю. Это не просто конец их сотрудничества, это война. А у наших сейчас других проблем хватает». «Возможно». Не слишком уверенно кивнула я. Свалить покушение на венценосную родственницу было бы удобно, но недальновидно. Очевидно, кому-то я помешала уже здесь, в Сандаре. Интересно только, кому. Мы с тетушкой вышли из затененной дальней аллеи, и я залюбовалась открывающимся видом. Дворец в лучах заходящего солнца сиял белизной. Кораллово-бордовые стекла, отражающие покрасневшее небо, добавляли ему драматизма. Достойная декорация к творящемуся со мной кошмару. «Мы, кажется, слишком долго гуляли», — вздохнула тетушка. «Смотри». Навстречу по дорожке двигалась целая процессия. Слуги в ливреях, стражники в униформе и возглавляющий шествие высокий темноволосый мужчина, в котором я с трудом узнала собственного мужа. В обычной гладкой рубашке и темных штанах он выглядел совершенно невеличественно, а на лице было написано беспокойство. «Нас что, правда потеряли?» «Ваше высочество, вы заставили нас поволноваться», — — сообщил принц, поравнявшись со мной и остановившись на расстоянии одного шага, не более. Подошел бы и ближе, наверное, не подпустила пышная юбка прогулочного платья. Тетушка собралась было что-то ответить, но я сжала ее локоть, за который до сих пор держалась. Не хватало еще, чтобы она за меня беседы вела, тем более с моим собственным мужем. «Прошу простить», — опустила я глаза, изображая раскаяние. «Мы с местрис Фьюренцу немного увлеклись беседой». «Вам уже лучше?» — принц пытливо всматривался в мое лицо, и я поняла, что-то подозревает. «Гораздо», — выпалила я, не желая признаваться, ни в чем. Ни в смерти настоящей принцессы, ни в потере магии, ни в иномирности. Совет сжечь занятое чужим духом тело и развеять по ветру пепел стоял перед глазами. Вдруг они тоже читали эту книгу? Или где-то в законах прописано убивать всех попаданок? Ну уж нет. Я не для того второй шанс получала, чтобы бездарно попасться. «Тогда, возможно, вы не откажетесь от совместного ужина», — все так же, глядя мне в глаза, осведомился Элайдж. «Почту за честь. Мое тело как-то само машинально присело в идеальном реверансе. Вот они, рефлексы в действии. Хоть что-то полезное». Его высочество предложил мне руку. Я положила на рукав рубашки ладошку, тоненькую, бледненькую, почти слившуюся по цвету с белизной ткани, и мы чинно двинулись, но не к замку, как я ожидала, а вокруг него. «Я подумал, что вы пожелаете подышать свежим воздухом», — пояснил принц, заметив мое недоумение, и добавил: «Не знал, правда, что вы им уже дышите с тетушкой». Тут мы завернули за угол, и я увидела просторную террасу, огороженную символическим прерывистым парапетом. Думаю, обычно сюда выходят проветриться натанцевавшиеся парочки во время бала. За занавесками просматривался роскошный зал с позолотой и величественными колоннами. Но сейчас на полукруглой площадке, мощёной молочно-белым мрамором, был накрыт единственный стол. Заметив всего два подготовленных стула, тетушка поотстала. «Прошу меня простить, ваше высочество. Мне вот как раз не здоровится», — заявила она насквозь фальшивым, жизнерадостным тоном. «Актриса из нее никудышная. Вы позволите вас покинуть? Пожалуй, я предпочту поужинать у себя в комнатах». «Разумеется, как считаете должным», — с явным облегчением отозвался принц. «Если необходим лекарь, хотя вы же сами целительница. В любом случае обязательно обратитесь к мейстеру Невгейру. Он отличный специалист». «При случае не примену», — кивнула родственница, присела в реверансе и была такова. Оставила меня наедине, если можно так выразиться, учитывая толпу вокруг. Хотя служанки мои предпочли последовать за тетушкой. Что-то мне подсказывало, что далеко они не ушли, караулят, но на глаза не показываются. Стражники рассредоточились по территории и залу и тоже почти скрылись из виду. Слуги убедились, что сервировка идеальна, и испарились. Если не приглядываться, можно было запросто представить, что мы с Элайджем вдвоем на свидании с мужем. Романтика. Я заулыбалась, сама того не замечая. Присела на отодвинутый его высочеством лично стул, оглядела выбор блюд. Тут меня как током ударило. «Скажите, а защита от нападений и ядов, она на террасу распространяется?» Его высочество, расправлявший небрежно брошенную на одно колено салфетку, замер и недоуменно на меня уставился. Наверное, не лучшая тема для обсуждения за ужином, но и есть, возможно, отравленную пищу я не собиралась. «Ты опасаешься за свою жизнь?» — осторожно поинтересовался принц. Теперь, когда все отошли на приличное расстояние, он снова перешел на «ты». Я дернула плечиком, поглаживая край скатерти. «Сила привычки скорее. Дело в том, что моя родственница, Сина Олесия, меня недолюбливает», — выдала я подкорректированную правду. Разведка у Сандара работала как надо, поэтому Элайдж лишь кивнул, побуждая меня продолжать. Живя в Хаконе, я постоянно боялась покушений. Я подумала, не пустить ли сиротливую слезу. Потом решила, что перебор. Вид у меня и без того убогий. Какая женщина захочет выглядеть перед привлекательным мужчиной, недокормленным, забитым ребенком? Вот и я не хотела. Привыкла проверять еду, постоянно ставить охранки на комнатах. Сами понимаете. А здесь я еще не разобралась, как все устроено. «У меня тоже на покоях охранки. Тебе не о чем переживать», — успокоил принц и провел рукой над ближайшим блюдом. «Опасности нет, кстати». Он снял с мизинца небольшое, довольно простенькое кольцо с крохотным алым камнем. перегнулся через стол и надел его мне на палец рядом с обручальным. Могу поклясться, что камень засветился. Ну вот, удовлетворенно откинувшись на спинку стула, констатировал Элайдж. Оно тебя признало. Отлично. Теперь ты всегда можешь определить наличие яда. На все вредоносные вещества поблизости оно реагирует одинаково, теплеет, в зависимости от концентрации. Однажды я чуть ожог не получил. «Расскажешь?» — с интересом спросила я. Как и любого мужчину, его высочество не нужно было просить дважды. Он с энтузиазмом принялся расписывать свои приключения. Мне оставалось лишь кивать и вовремя охать, при этом не забывая аккуратно и изысканно сметать со стола все, до чего могу дотянуться.